Глава шестая. «Вставай! Просыпайся!» Жизнерадостный голос ввинтился в ухо. Каждый его звук со звоном лопался в больной голове. Я зарылась поглубже в подушку, мечтая о полной тишине, абсолютной. И еще о воде. Язык был сухой и шершавый. Ужасно хотелось пить. И умереть. «Подъем! Подъем! Скоро на работу, уже практически сейчас!» Голос был незнакомый. Вернее, знакомый, но как-то смутно. А еще неприятный. Но не может быть приятным голос, который сообщает несчастному больному человеку, что нужно куда-то еще и идти. Я не без труда разлепила глаза и осмотрелась по сторонам. Квартира вроде бы моя. Но что тут делает эта девушка? Как ее? Кажется, Олеся? И почему мне так плохо? Ох, воспоминания накатили бурной волной. Кафе, плотный ужин с вином, ночной клуб, наше выступление и его благодарный зритель, ну ладно, не очень благодарный, и, конечно же, финальное «ну что, по коктейлю?». Дальше вместо воспоминаний были только яркие пятна, вспышки огней, и почему-то во всей этой картине назойливо мелькало лицо моего нового шефа. И что-то мне подсказывало, что вспоминать подробности не стоит. Вряд ли они мне понравятся. «Что вчера было?» — хмуро спросила я у Олеси. «Говори правду». Девушка протянула мне таблетку аспирина и стакан воды. «Ты уверена, что нужно?» — с сомнением спросила она. «Говори уже», — буркнула я, запивая таблетку водой. В общем, список моих подвигов выглядел очень внушительно. Если честно, я всегда относилась к алкоголю с настороженностью и, как выяснилось, правильно делала. Это самое «по коктейлю» сыграло со мной злую шутку. От стадии «ну и черт с ним, пусть все горит синим пламенем» я быстро перешла к стадии «бедненький Алексей Александрович, ни за что же человек страдает». Сначала в багажник засунули, потом гадости наговорили. «И кто? Сотрудники?» Собственные личные сотрудники, за которых он и в вагоне, и в воду, еще и зарплату им платит. Все это я выговаривала Олесе, благо та оказалась отличным слушателем. Но после очередного коктейля этого показалось мне мало, и я решила принести извинения лично. Олеся меня отговаривала, но остановить раскаявшуюся грешницу было невозможно. Ей оставалось только надеяться, что в толчее огромного клуба я просто не сумею найти шефа или по дороге забуду, зачем шла. Если бы так случилось, я могла бы считать себя самым счастливым человеком на свете. Но, увы, на столик шефа я наткнулась сразу же, как только отошла от барной стойки. Всплеснула руками так, словно неожиданно встретила старого друга, которого безуспешно разыскивала много лет, и стала объясняться. К сожалению, дикция моя к тому времени оставляла желать лучшего, поэтому растолковать шефу, что же я все-таки от него хочу, получилось не сразу. Но в результате я ему сообщила, что какой бы сволочью ни был человек, запихивать его в багажник все-таки не стоит, даже если он сволочь. А это еще не доказано. Возможно, он, Алексей Александрович, не такая уж и сволочь, как о нем все говорят. И вообще, может, у него там жизнь была тяжелая или его девушки бросают. Хотя, конечно, понять их можно. Да, извинения как-то не задались. Но даже это было полбеды. Алексей Александрович прервал поток моего красноречия, сказал, что он все понял и готов принять извинения, лишь бы я сейчас оказалась подальше от этого столика. А вот это было обидно. Тут вот со всей душой, от всего сердца. А он? Я резко развернулась, чтобы красиво уйти, но алкоголь — штука опасная, он влияет не только на дикцию, но и на координацию движений. Разворачиваясь, я каким-то образом зацепила стул, он зацепил еще что-то, это что-то зацепило меня, и в результате все мы с грохотом упали на столик. Напитки, которые на этом столике стояли, равномерно распределились, часть по моему костюму, часть по костюму Алексея Александровича. Я попыталась подняться, но наша крепкая связь со стулом не позволила этого сделать. Мне лишь удалось переместиться совсем немного и упасть на диванчик, на котором уже сидел Алексей Александрович. И ровненько в тот момент, когда я, продолжая попытки подняться, копошилась где-то в районе края скатерти, к столику подошла блистательная брюнетка с короткой стрижкой и пухлыми губами и капризно воскликнула. «Алёша, что здесь происходит? Кто эта профурсетка? И что она делает с твоими брюками?» То есть я ошибалась. Моего шефа бросили не все девушки, но, по крайней мере, вчера вечером это было так. Алексей Александрович со вздохом ответил. А это, Катенька, мой новый секретарь. «И что потом?» — обреченно спросила я у Олеси, допивая вторую чашку кофе. «Алексей Александрович оплатил наш счет, вызвал такси и велел мне проследить, чтобы завтра ты появилась на работе живая и вовремя, потому что убивать тебя он предпочитает собственными руками».